Глава 32. «Привет, мы скоро будем!» Приходит сообщение от Лены, когда я переступаю порог съемной квартиры. Кладу ключи на комод и быстро набираю ответ, что у меня все готово. Срок аренды квартиры истек. Хозяйка отказалась его продлять, и мне пришлось спешно подыскивать новый вариант и опять заниматься переездом. Мама помогла собрать вещи. Мы съездили и вместе посмотрели жилплощадь неподалеку от больницы, куда я теперь часто езжу на осмотры. А потом выбрали в магазине, что необходимо докупить. Я собиралась вызвать машину для переезда, но Борис сам захотел помочь. Вместе с Леной. Наше с ней общение стало редким. Даже в университете мы больше не проводим друг с другом свободное время. Что-то безвозвратно изменилось. Надломилась и никак не срастется, сколько бы усилий я ни прикладывала. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает мама, заглянув в прихожую. «Тебе нехорошо?» — хмурится она, беря меня за руку. «Нет-нет, все в порядке». Тут же заверяю ее, отмирая, потому что снова думаю о Борисе. Мы не виделись с ним со дня выписки. На работу мне пока не разрешили выйти. Разрешили лишь плавно возвращать привычные для меня нагрузки, начав с учебы. Из плюсов голова болит реже. И если так и дальше пойдет, то курс реабилитации пройдет куда быстрее, чем врач расписал в протоколе лечения. «Давай ты немного отдохнешь. Вон какая бледная», — предлагает мама. «Ее советы я не могу игнорировать. Мне и впрямь сейчас нужно поберечься. До приезда Лены и Бориса я успеваю немного полежать и выпить сладкого чая. В последнее время у меня часто падает давление. Это побочка на один из лекарственных препаратов, который мне еще предстоит пить около месяца. Я слышу, как открывается входная дверь и звук знакомых голосов. Мама идет встречать Лену и Бориса. После того, как мы перевезем вещи, она отправится в аэропорт. Оказывается, на днях Борис решил и этот вопрос, купив маме билет бизнес-класса до дома. Если бы не его помощь, то мне даже страшно представить, как бы я со всем справлялась. А вот и мы. В гостиной появляется Лена и смотрит на сумки, которые лежат на полу. Их, кажется, стало больше с момента твоего последнего переезда. Ага, киваю я, поднимаясь с дивана. Вон те две огромные, моя аптечка, а рядом с ними еще две. Мама накупила мне теплых вещей на зиму. Слова про аптечку получились неудачными, но я запоздала это понимаю по выражению Лениного лица. Оно становится болезненно бледным, отчего я тотчас же чувствую неприятный укол в груди. «Я ни на что не намекаю», — тихо говорю, заметив в дверном проеме Бориса. «Все в порядке», — шепчет Лена, отворачиваясь. «Я помогу, пап». Берет несколько сумок и выходит из комнаты. «Ты как малыш?» Оставшись наедине, Борис садится рядом и осматривает меня внимательным взглядом, от которого тут же нагревается кровь. «Готова к переезду?» Его лицо предельно серьезно, но глаза улыбаются. «Да», — киваю я, испытывая ликование, что он приехал и занимается тем, что, по сути, мог поручить Виталию. «Значит, я...» По-настоящему не безразлично Борису. «Для меня это очень важно, что ты сейчас здесь. Чувствую потребность сказать это вслух». Борис продолжает на меня смотреть, а потом приподнимает уголки рта. Я так редко вижу его улыбку. Каждый раз, затаив дыхание, наблюдаю за его лицом и губами, которые почему-то всегда ярче моих, и не могу на него насмотреться. Ничего красивее я еще не видела. Борис поднимает руку и трогает меня за плечо, а потом перемещает ладонь на затылок и слегка сжимает его. Это так приятно, что я едва сдерживаюсь, чтобы не уткнуться носом в его грудь и не обнять. Но вовремя вспоминаю, что мы в квартире, а мама с Леной вряд ли придут в восторг, застав эту сцену. Через 15 минут мы вчетвером едем на мою новую квартиру. Атмосфера в салоне легкая и непринужденная, благодаря маме, которая расспрашивает нас с Леной об учебе. Я пропустила сдачу нескольких экзаменов и теперь буду пересдавать эти предметы позже. Материал пока трудно усваивается, Меня еще штормит после аварии и сильного удара головой, если я долго нахожусь в одном положении и без отдыха. Но из плюсов то, что преподаватели идут мне навстречу, а некоторые даже ставят зачеты автоматом. Спасибо, что помогли с переездом. Благодарю Лену и Бориса, когда все мои сумки оказываются на новой квартире. Мы спускаемся вместе с ними на улицу за последним пакетом, который я забыла на сиденье, и подходим к машине Бориса. Как внезапно я чувствую сильное головокружение. Мне становится холодно, потому что на теле выступает пот, а перед глазами возникает пелена. Голова плывет. «Сона, что такое? Тебе нехорошо?» Слышу встревоженный голос мамы, а в следующее мгновение чувствую, как меня подхватывают на руки, и я утыкаюсь носом в твердую грудь и вдыхаю знакомый запах одеколона. Недомогание проходит так же быстро, как и наступило. Так теперь иногда бывает. Наверное, от лекарства. Нужно сказать врачу, чтобы мне подобрали новое. Я открываю глаза, понимаю, что нахожусь в лифте вместе с Борисом, который бережно прижимает меня к себе и не сводит с меня серьезного взгляда. «Кажется, все в порядке», — шепчу я. «Мне уже лучше». «Не пугай меня так, малыш», — произносит Борис, и пока нас никто не видит, касается губами моего рта.